рояль дрожащий пену с губ оближет. Тебя сорвет, подкосит этот бред. Ты скажешь, милый, нет, вскричу я, нет, при музыке. Но можно ли быть ближе, чем в полутьме? Аккорды, как дневник, меча в камин комплектами погодно. О, понимание дивное, кивни, кивни и изумишься. Ты свободна, я не держу. Иди, благотвори, ступай к другим. Уже написан Вертер, а в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы, оттворить.